Нет. Нет, нет, нет, я не хочу, я устал, я голоден, меня все время обижают, ко мне все пристают с гнусными предложениями. Лорд Скиминог, это опять оно! Прямо перед нами зависло бледное старушечье лицо полутораметровых размеров. Здрасте! Вас, бабуленька, нам только и не хватало. Да где же вы столько пропадали, болезные? Что давно не заходили, мы тут грешным делом и соскучиться успели. Со всех сторон на нас высыпала целая армада озабоченных орков. Раз в 10 больше, чем было. Наверняка они созвали на развлекаловку все соседние племена. Вопят, как психопаты на проверке кала. Рожи злые, в руках камни, степень возбужденности градусов 45. Ну что ж тут скажешь. Пока у меня есть меч без имени и бульдозер, у бульдозера есть оглобли и лия, у Лии пара монологов обо мне и все, что она думает о орках, живыми нас не возьмут. Мы трое устало переглянулись. Будем их бить? А что нам остается, Жан? Конечно, будем. Их всего-то 7-8. У каждого по кирпичику. Значит, в лучшем случае не более 300 с четвертью булыжников каждому из нас по голове. Ты, я думаю, выдержишь. Из оставшегося стройматериала соорудишь роскошный склеп наших пришибленных тел. Не смейтесь над ним, милорд. Он еще решит, что вы это всерьез. Да втроем мы им быстро напинаем. У меня даже есть маленькое предложение. Вы двое наперегонки стучите им по сапаткам, а я подсчитываю, кто больше наваляет. Победитель получает поцелуй. Хитра, мартышка. Нам опять щелчки да зуботычина, а тебе раздача призовых и утешительных поцелуев. Может, хоть для вида прогонишь кого-нибудь прутиком? Лицо фантома взирало на наши перебранки со здоровым недоумением. Как я ее понимаю? Старушечьи глазки бегали туда-сюда с целью разглядеть у нас что-то такое, чего у других нет. Например, дырку в спине, где поворачивают заводной ключик. Бесцветные губы напряженно прошелестели. Живой. Опять живой. Да, милорд, и теперь живее всех живых. Наша сила, знание и оружие. «Ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», — в том же тоне поддержал жену бульдозер. «Вы кто? Привидение? Ну так и сидите в своем замке и не лезьте в мужские дела. Фикция!» «Живой. Все живые», — монотонно пробубнило лицо. «Пусть умрут здесь. Сейчас». «Ой, мамочки, как страшно!» «Не останавливайте меня, милорд, я ей, наконец, все скажу. В первый раз, когда это коровье вымя пенсионного возраста сунулось к нам, что было? На нас напали мертвые кришнаиты. Мало ей, корге беззубой, опять приперлась. Не держите меня, я сама знаю, что надо быть вежливой с пожилыми людьми. Зачем она науськала на нас орков? Мне ведь их уже по-человечески жалко. Они же об лорда Скиминока себе все зубы или что там еще обломают». Лицо побелело, покраснело, потом пошло пятнами зеленовато-плесневелого вида, безуспешно пытаясь как-то вклиниться в бурную тираду нашей улыбчивой правдолюбки. Я махнул рукой и только едва сдерживался, чтобы не захохотать. Ей-богу, это было трогательно. Девочка, Паш и трусливый оруженосец бросались на мою защиту, как храбрые щенки на грузовой самосвал. Оба измотанные, голодные, нервные, стресс за стрессом, а туда же. Против нас уйма озабоченных орков. Страшный фантом с фамильными чертами Резенкамфа. Так нет, мои нахалы им же еще и угрожают. Мы черти где, на враждебной территории, одни, без друзей, брошенные, преданные. Да плевать. 300 граммов наглости, килограмм презрения, тонна откровенного хамства. Они думают, что мы повержены, прижаты к стене, растоптаны и раздавлены. Этого добра мне с лихвой отмерено и в моем мире. А здесь у меня есть друзья, которые не отмалчиваются за спиной, не утешают после драки, не ждут предсмертного хрипа или просьбы о помощи. Они устроены иначе. Мои ребята сжимают кулаки, стискивают зубы, сдвигают брови и, не задумываясь о роковых последствиях, рискуют из-за меня своей карьерой, общественным положением, кошельком и головой. Если кто-нибудь скажет, что это подвиг, они удивятся или обидятся. Ну что сделаешь, средневековье, дикие нравы, свои понятия о чести. «Убейте их!» — приказало лицо. Меч без имени сверкнул серебряной радугой, и фантом рассекло пополам. «Действует!» Старушечья физиономия исказилась болью. Нижняя часть медленно сползала вниз, а блеклые глазки приняли гневно-недоуменное выражение. Орк! Орк! Орк!» Озабоченные толпы бодро ринулись в атаку. По идее, это сражение могло быть достойным финалом моего повествования. Выстоять втроем против такого количества дубовой первобытной силы практически невозможно. Мы это понимали. Нас это не волновало. Но до первого крика ярости или боли с неба спустилась женщина. Поверьте, я видел женщин в своей жизни. Всяких. Пусть не всех вживую, пусть в кино, на картинках, пусть. Такой не было. Лия симпатичная девушка. Но Вероника более эффектна, хотя Танитриэль заткнет за пояс обеих. Так вот, этой женщине даже королева Локхайма могла бы служить последней посудомойкой. Это было само очарование. Она с восхитительной легкостью спускалась к нам по невидимым ступеням. Великолепная фигура, затянутая даже не в платье, нет, скорее ощущение платья. Волшебный вздох полупрозрачной переливающейся ткани обалденного фасона. Волна золотых волос поднималась пышной естественной короной. Лицо было столь прекрасно, что любая попытка описать его казалась святотатством. А грудь... Там была такая грудь. Увидеть и умереть. Потому что жить после того, как твоим глазам открылась вершина красоты в сверхчеловеческом совершенстве, бессмысленно. Озабоченные орки замерли с открытыми ртами. Женщина излучала всепоглощающую волну вожделения, цунами. Это стихийное бедствие накрывало все, сдавливая дыхание, замораживая взгляд, замедляя бодрый ритм сердечной мышцы. «Господи, что это было?» «Обыкновенная богиня!» Лия небрежно хмыкнула. По-видимому, последнюю мысль я высказал вслух. «Богиня! Так вот, что это такое!» Женщина спустилась на землю и оглядела ряды орков слегка осуждающим взглядом. И случилось невероятное. Озабоченные стушевались, стыдливо прикрылись ладошками и безропотно удалились. Они уходили, не оборачиваясь, без единого признака гнева или возмущения, обиды или неудовлетворенности. Не убежден, что они раскаялись и решили стать примерными семьянинами, просто эта женщина была столь прекрасна, что ни одна мысль ниже седьмого неба не могла ее коснуться. Она возвышала, она... Нет, я не могу говорить. На глаза навертываются слезы умиления, в горле ком, по спине холодный пот струйками... А в голове благовещенский перезвон колоколов. «Милорд, они все ушли!» «А?» «Орки все ушли!» «Ну и что?» «Лия, не отвлекай меня от возвышенного!» «Милорд, это всего лишь богиня! Она бесплотна!» «Я...» Обрушиться с гневной проповедью на несносную девчонку не удалось. Восхитительная женщина улыбнулась и шагнула ко мне. Если мне удастся пережить это потрясение, то станет ясно, что у героев железное сердце. Бульдозер, например, застыл истуканом, не сводя с нее округлевших глаз. «Здравствуйте, ландграф». Ее голос был смесью звуков гварнериевской скрипки с журчанием ночного ручья и искрами кружащегося снега. Я впадаю в поэзию. Рад, так сказать, польщен. Несомненно, польщен. «Лорд Скиминок, вы что, никогда богинь не видели?» «Отродясь! Искренне предполагал, что все Артемиды и Афродиты, включая Гера, Финпалат, разную мелочь, типа Клио, Мельпомен, Калипсо, Корну и прочих, просто вымерли, а...» «Я давно наблюдаю за вами». Одной единственной фразой она перекрыла весь поток обрывочных знаний о древнегреческой цивилизации, которыми мне удалось так эффектно блеснуть. По общепризнанным меркам, достаточно скромными, но для моих ребят они казались как минимум профессорскими. «Вы совершенно невероятный человек. Ваши поступки не обоснованы ни каплей логики. Ваши подвиги не поддаются никакому разумному анализу. Их невозможно скопировать, повторить, применить на практике. Круг ваших друзей широк до противоречия. Черти и священники, ведьмы и рыцари, драконы и короли — Наш милорд вообще большой оригинал. А вам-то что от него нужно? Милая девочка, твой господин самим фактом своего существования привлекает пристальное внимание всех сил добра и зла. Я не могла удержаться. Даже боги порой испытывают любопытство. Мне бы хотелось поговорить. «Силь ву пле, мадемуазель!» Я лихим движением шаровар смахнул пыль с ближайшего валуна. «Присаживайтесь, побеседуем о бытии. Возможно, вы, как представитель более высшей формы развития, откроете мне глаза на некоторые непонятности. Своим скудным умом нам не дотумкаться». Она искренне рассмеялась, села рядом, почти касаясь меня ошеломляющим плечиком. Наверное, я покраснел. «Не знаю». Лия смотрела на меня с той же степенью суровости, с какой Жан влюбленно пялился на нашу гостью. Когда первая волна жара схлынула, богиня с тончайшим тактом предоставила себе слово. «Я хочу понять, почему у вас это получается. Вы не могли бы вкратце рассказать мне все?» «Все? Да еще и вкратце? Ну, на это уйдет не меньше 3 часов». «У бессмертных всегда есть время». «А у нас нет! Мы торопимся!» «Завянь! Начнем сначала. Итак, мы с женой поехали на фестиваль народного творчества в один маленький прибалтийский городок. Дальше пошла феерия. Мои спутники включились в повести героической эпопеи 13-го ландграфа. Мы размахивали руками, орали, перебивая друг друга, спорили до хрипоты над уточнением деталей, показывали все в лицах, выстраивали целые спектакли, расчерчивая на неровной земле планы крепостей, линии обороны, передвижение противника и прочие маневры. Как она сумела без особенных просьб и усилий заставить нас выложить всю подноготную? Не знаю. Может, просто умеет слушать. С другой стороны, в смысле, когда она наклонялась над нашими планами, разрез ее декольте... Господи, ну вы меня понимаете! У нее такая грудь! К вечеру мы с Кэт были уже на «ты». Ее полное имя достаточно длинное, что-то вроде Катериада Базилевмейская с прибавкой непонятных мне титулов и эпитетов. В этом мире она отвечала за красоту. По специализации похожа на штатную должность в управлении культурой. В ее сферу деятельности входило обеспечение местного населения нужной долей эстетических знаний. Работенка не пыльная. Знай себе, летай под солнышком, нежься на облаках, а время от времени являй красоту, то бишь себя, народу, чтобы он, народ, не забывал, что она красота есть. Вообще, у небожителей своеобразные взгляды на земную бытовуху. Обычно они ни во что не вмешиваются, им на нас почти чихать. Они за свою бессмертную жизнь столько понаучаствовались, такого понасмотрелись, кому угодно осточертеет. Если уж даже мне тутшние феодальные нравы представлялись диковатыми, то что говорить о мнении более возвышенных личностей? В самых критических ситуациях, когда смертные окончательно перестают слушаться, боги развлекаются всякими потопами, землетрясениями, метеоритными дождями и прочими карательными акциями. Или ударяются в земные загулы с кучей внебрачных детей в результате, но это редко. По-моему, они там наверху вообще обленились. Жизнь текла словно нефть в Европу. Планово, размеренно и с почасовой оплатой. На резинкамфа смотрели как на вошь паршивую. Обо мне узнали только когда вошь ударилась в суперактивные действия. К середине наших приключений боги уже установили тотализатор. Резинкамф был синей фишкой, я красной. Ставки делались ежедневно. Кто-то из высших крупно подзалетел на этом деле. До полного разорения не дошло, им там терять-то материально нечего. Не на деньги играют. Играли на влияние. Я смутно понимаю, что там к чему. Но результат налицо. Катериада решила с нами встретиться. Очень уж мы ей интересны. Особенно я. Приятно. Насчет зубов мне пока неизвестно. Просто как-то не было случая уточнить. Но если вы хотите, то я непременно поспрашиваю наверху. Там наверняка знают. И на том спасибо. А что, Кэт, вот такие фантомы в виде слащавых старушечек мордашек у вас часто встречаются? Обычное колдовство. Не слишком сильное. Концентрация зла ослаблена расстоянием. Структура эфирная. Физических возможностей едва хватает на произношение приказов. И то косноязычие должно бросаться в глаза. Точно! Все так и было. Шипит сквозь оставшиеся три зуба, зараза старая, а укусить не может. Да дело не в укусе. Я хочу знать, кто это. Почему именно старуха, а не какой-нибудь зверский мужик или красотка с улыбкой медузы Горгоны? А еще она очень похожа на Резинкамфа, вставил бульдозер. Я, признаться, об этом уже подзабыл. Спасибо верному оруженосцу. Ну что же, попытаюсь выяснить для вас всю цепочку. Но обещайте, что не отступитесь и доведете вашу эпопею до победного конца. О, это сколько угодно! Милорд готов совершать подвиги по 100 раз на дню, 2 раза в неделю брать по неприступному замку, 3 раза в ту же неделю спасать плененных принцесс, а оставшиеся дни использовать для более крупномасштабных действий. Разгона вражеских армий, например. Лия, с трудом зарычал я, давясь улыбкой. Что-нибудь не так, лорд Скиминог? Богиня легко соскочила с валуна, потянулась. Какая грация, какая пластика! Мы с бульдозером невольно покраснели. Как же она это делает? До встречи, лорд Скиминог. Ее ласковые пальцы чуть коснулись моей щеки. Она вздохнула. Великолепная грудь сладко колыхнулась. Божественная женщина плавно взлетела к небесам, оставив нас в неземном озарении счастья. Мы с Жаном, понимая друг друга с полуслова, просто пялились в облака, и восхищение истинной красотой переполняло наши загрубевшие души. Мир уже не казался таким суровым, горы неприступными, а враги непобедимыми. Наоборот, трава стала еще зеленее, солнце теплее, птичье пение звонче, а наша эйфория упоенности жизнью грозила сделать из нас рьяных проповедников разумного, доброго, вечного. Мы даже были уверены в том, что знаем формулу счастья. Счастье — это когда... Нет, вы посмотрите на них. Все мужчины одинаковы. Я же 100 раз повторяла вам, милорд, что она бесплотна. Так, все. Спокойствие, только спокойствие. Формулу несчастья мы тоже хорошо знаем. Она у нас ходячая. Имя произносить не надо. Пойдем куда-нибудь или останемся здесь? Ну, куда мы пойдем в таком виде? Хорошо еще, что сейчас лето, тепло. Зимой в неглиже давно бы в бобиков мороженых превратились. Жан, какие перспективы нас ждут за перевалом? Не знаю, честно доложил трусливый рыцарь. Ну, в любом случае, там ли, тут ли, а нам стоило бы приодеться. Тогда вы рано отпустили вашу блондинку. Почему? Бабушка говорила, что тот, кого коснется рука богини, может загадать желание. Это примерно с той же степенью гарантии, как на падающую звезду или ночь перед Рождеством, уточнил недоверчивый я. В этой веселой стране меня обычно охватывает просто нездоровый скептицизм. Неизвестно. Тогда нечего и губки раскатывать. Хотя почему бы и не потешить почтеннейшую публику? В порядке научного эксперимента в борьбе с суеверием и мракобесием хочу одежду для меня и вот для этой белобрысой. Не очень сложно для небесной силы, а? Через мгновение из-за поворота вышла высокая навьюченная кобыла. Неторопливой рысью она направилась прямо к нам и ткнулась плюшевым храпом мне в плечо. Лошадь! Ясно, что не бегемот. Глянь-ка в мешки, чего там понапихано? Наша одежда, милорд! Лия бухнулась на колени, держа в левой руке мою клетчатую рубаху, а в правой пажеские штаны в обтяжку. Срывающимся голоском, с глазами полными слез раскаяния, она обратилась к смеющимся небесам. О, великая богиня красоты, прекрасная Кэт, Кат, Катариада Базлевмейская. Прости меня, дуру грешную неразумную. Как можно было хоть на секунду усомниться в твоей власти и силе? Это я из-за лорда Скиминока так раздухарилась. Обычно я мирная, хорошая и по хозяйству могу, и стирка-глажка всякая, даже варенье сварю. Прости меня, пожалуйста, виновата, виновата, каюсь. А в мешке, я надеюсь, тот самый синий камзольчик с серебряной вышивкой. А пару сменного белья положить не догадались? Ой, о чем это я? Уж ты прости меня, заблудшую, необразованную, весь день на ногах, сплошные нервы, пристают все подряд. Муж шляется черти где, приходит поздно в женском платье. Да если бы не милорд, прости, прости, прости. Не буду спорить насчет закаляющих испытаний, вам, богам, виднее. Хотя, знаешь ли... Стоп! Я вовремя прикрыл ее ротик фиолетовым плащом. Сколько знаю Лию, дай ей волю, так она такого наговорит. Ангельского терпения не хватит. Очень мне надо, чтобы Кэт наверху весь этот бред услышала. На что способны разгневанные боги, я помню из художественной литературы. Мифы Древней Греции, 5 класс. Все, голубка, достаточно на сегодня. Вы не хотите помолиться вместе со мной? Хотим, перемигнулись мы с бульдозером. Но попозже. В другой раз и не в этом месте. Сегодня уж наверняка, благодаря твоей страстности, там, на небесах, все отметили хороший поступок гражданки Базилевмейской. Ей уже аплодируют. Но если помнишь, то мы обещались довести до конца наше приключение. Значит, следует собраться, перевалить через гору, найти Раюмсдаль, откопать зубы и всех победить. Слово надо держать. И это факт. Пока она одевалась, мы отвернулись. Когда я и Лия были полностью одеты к новому походу, Жан почувствовал себя неуютно. Признаться, с первого раза никто и не понял, что он там мнется. «Бульдозер, если тебе так приспичило, сходи в кусты, но имей в виду, все торопятся». «Ты что, не слышал приказа милорда? Давай бегом, потом садись на своего гнедова и дуй за нами. Я поеду с ландграфом. Нас ждут великие дела». Бедный потомок благородного рода бульдозиров беспомощно переводил умоляющий взгляд с меня на собственную супругу, невразумительно пытаясь хоть что-нибудь выдать. «Ой, ну не тяни!» Он всплеснул руками, сел на камушек и разревелся. «Боже мой! В последний раз в таком состоянии я видел его перед боем с бандой Волчьего Когтя. Слезы тоже лились ручьем, ну, правда, потом он им устроил. Но сейчас-то с чего? Даже на казнь он шел гораздо спокойнее. Мы переглянулись и наперебой бросились утешать несчастного парня». Однако горе было столь велико, что лишь добрых полчаса спустя мы, наконец, поняли, в чем дело. Ну, виноват, конечно, я. Попросив у богини одежду для себя и Лии, я напрочь забыл о том, в каком виде находится мой верный оруженосец. Вроде бы одет и ладно, но ведь на нем женское платье. Какой рыцарь может пережить такой позор? Когда мы все трое были на равных, еще куда ни шло. Жан спорил, но смирялся. Когда от наших одежд оставались одни тряпочки, а он был полностью экипирован, то особых причин для обид тоже вроде не было. Ну, не до жиру, как говорится. А что теперь? Теперь я красуюсь в клетчатой теплой рубахе, черных джинсах, мягких кроссовках и фиолетовом плаще с серебряной пряжкой. Его супруга, а мой паж, в синем камзоле с серебряным шитьем, узких штанишках со шнуровкой по бокам и новеньких сапожках. Мы снова одеты, как всегда. Естественно, бульдозер впал в ничтожество. Вынь да положь ему новые латы, полный доспех, плюс еще щит с гербом. Ну я же не склад и не музей. Кто мог всерьез предполагать, что мое желание действительно сработает? Я бы тогда такого понапросил. Весь небесный отдел сбыта с ног бы сбился, исполняя мои сиюминутные причуды. Жан, я клянусь всеми святыми угодниками вашего мира, что при первом же удобном случае одену тебя... подобающий рыцарю, получившему золотые шпоры за Ристальскую битву. Ну, поверь мне, пожалуйста. «Я верю вам, лорд Скиминог», — глухо ответил мой зареванный друг. «Ради бога, сделайте это побыстрее». «Хоть сию минуту!» Лия повеселела, кивком головы указывая за мою спину. «Не хочу оборачиваться. И так ясно по ее сияющей физиономии, что ничего хорошего меня там не ждет». Рукоять меча без имени стала теплеть. «Опять? Ну, ни минуты покоя! Боже, боже, боже! Почему эти проклятые доспехи нельзя просто пойти и купить?» «Двое рыцарей. Доспехи черные и матовые, не блестят. Ни гербов, ни флажков, ни вымпелах. Лошади тоже черные, с неестественно синими глазами. Лица всадников скрыты забралами. Они выехали из-за поворота скалы, застыв на мгновение. От обоих веет такой волной агрессии, что отказаться от драки попросту невозможно. Догонят и убьют». Все в порядке вещей, ни у кого не вызывает удивления. Вроде бы так и надо. В этом мире быть трусом просто невыгодно во всех отношениях. До зрелых лет даже не доживешь, затопчут еще в младенчестве. В монастыре не скроешься, монахи порой воюют не хуже наемного гарнизона. Вшивую интеллигенцию типа врачей, библиотекарей, алхимиков, художников и прочего безоружного народца вообще за людей не считают. Два рыцаря были идеальным воплощением ночного кошмара средневекового жителя. О таких всадниках с уважением и страхом рассказывали деревенские брехуны в местных забегаловках за кружкой дешевого пива. О чем это я? «Милорд, они направляются к нам». «Сам вижу. Ты-то че расшумелась? Вот подъедут, поговорим». «О чем? Вы только взгляните, они живое порождение ада. Их надо бить. К тому же вы обещали Жану новые доспехи». «Вот об этом и поговорим. Может быть, они с нами поделятся». Лия с бульдозером глянули на меня с нездоровым подозрением. Ну, сам бы я тоже в такую чушь не поверил. Рыцари медленно подъехали к нам и, склонив черные копья, глухо приказали: «Следуйте за нами или умрете». Говорили они оба в такт, как две заведенные игрушки. В прорезях забрал сквозил синеватый отсвет, но нас подобные спецэффекты давно уже не впечатляли. «Я лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ланграф меча без имени, друг короля Плимутрока, крестный брат его зятя, князя Злобыни Никитича, гость самой Танитриэль, лицо, отмеченное благосклонностью богини Катариады. А вы, собственно, кто после этого?» «Стражи». «Чего охраняете? Базу, склад, коровник?» «Следуйте за нами или умрете». Наверное, у них ограничен словарный запас или умственный потенциал преступно низок. Гадать в этих случаях сложно, да и небезопасно. Мои ребята деликатно откашлялись, вежливо откатились за камушек, предоставляя мне побольше места для маневра, и уселись там, как в амфитеатре. «Куда же вы поведете нас, незлобивых?» «Плен». «Козе, понятно. Я имею в виду, куда именно? Что у вас там за поворотом? Город, деревня, замок, землянка, конура?» «Все». Обиделись. Чувство юмора у них явно под запретом. Видимо, такой орден. Очень неулыбчивых рыцарей. Вероятно, и вправду не стоит тратить на них красноречие. Поубивать всех к чертовой бабушке. Опыт сражения с двумя конными противниками у меня уже есть. Да и ребята мои извертелись в ожидании. «Защищайтесь!» Вот тут они захохотали. «Ну чё, безмерно смешного, я сказал». Хрипловатый смех, механический, неприятный. Черные рыцари тронули вороных одновременно. Внешне я не двухметровый герой с квадратными плечами. Заколдованных доспехов не ношу, вооружен лишь мечом. Но зато каким! Они этого, к счастью, не знали. Я прыгнул влево, ушел под свищущий удар секиры и по неспосланному божественному наитию полоснул кончиком клинка не по всаднику, а по его коню. Бабахнул взрыв! Что-то часто тут все взрывается. Вокруг дым, пепел, сажа и режущий запах серы. У, нечисть! Нюхай тут их сероводород! Коня разнесло в лохмотья, а смешливого рыцаря взрывной волной припечатало к скале прямо над нами. Доспехи, естественно, пропали. Мужика так расплющило, словно по нему пару дней разъезжала бой-баба в оранжевой робе на асфальтоукладчике. Второй кандидат на тот свет едва успел повернуть шлем, выглядывая меня в дыму. Я просто швырнул в его синеглазого скакуна меч без имени. Еще один взрыв. Хорошо, хоть осколки над головой не свистят. Но этому рыцарю повезло больше, ему всего лишь оторвало башку. Надо же было додуматься ездить на пороховых бочках. Психи ненормальные. Интересно, а где-нибудь есть нормальные психи? «Милорд, взгляните-ка сюда!» Моя команда успешно распаковывала труп второго стража. Внутри лад – тощенький, хрупкий скелет. Кости, выбеленные временем, плоти и одежды никакой. Ничего удивительного, обычное колдовство. «Я в эти доспехи не влезу. Слишком худые рыцари попались. Может, еще поищем?» «Конечно, пошли!» «Лорд Скиминог будет сражать по пути каждого встречного, поперечного, и в конце концов мы набредем на твой размерчик». Столь веселенькая перспектива меня не особенно прельщала. Делать больше нечего, всю жизнь мечтал о подобной радости. Я уже было открыл рот для поучительной речи, как вдруг бульдозер, глянув вправо, бросился на меня с истошным воплем. «Нет!» Мы рухнули наземь. Меня так приложило затылком о случайный булыжник, что пошла кровь. Лия орала в голос. Жан лежал поперек меня как мертвый, и сдвинуть его тушу в сторону стоило больших трудов. Кое-как мне это удалось, но увидев, в чем дело, я сам взвыл не хуже его супруги. Под лопаткой моего оруженосца торчала рукоять черного ножа. Клеймо одуванчика. «Дышит». «Вдвоем нам его не унести, нужна телега или карета. Просто на лошади парня растрясет». «Он будет жить». Бедная Лия смотрела на меня полными слез глазами. Что ей сказать? Я не врач, не знахарь, не волшебник. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, положение у Жана паршивейшее. Любой другой умер бы сразу, но могучий организм трусливого рыцаря еще боролся со смертью. Но почему? Почему так? Почему именно он? Это нечестно. Если кто-то покушается на меня, я переживу, но не надо убивать моих друзей, не доводите меня до крайностей. «Милорд, опять они!» «Кто?» Из-за поворота выехали двое всадников на вороных конях. Их доспехи отсвечивали свежим мазутом, на шлемах полоскались пепельно-серые султаны, черные копья направлены в нашу сторону. На этот раз я никого ни о чем не спрашивал. Розовый туман заволок сознание. Не стоило меня так злить. Лия опять склонилась над распростертым супругом, а я поднял над головой меч без имени. Первый рыцарь вылетел из седла, не успев протестующе чирикнуть. Серебристый клинок махом рассек ему щит, кирасу и кольчугу. По-моему, он не был убит, а упал больше от испуга. Чтобы достать второго, пришлось увернуться от его копья, влезть на камушек и оттуда в длинном прыжке ударить его двумя ногами в голову. Как я сам себе шею не свернул. Встав на ноги, пошатываясь, я бешено замахал мечом и заорал, хрипя от ярости. «Выходи, наемная тварь!» «Не надо, лордский минок!» «Выходи, киллер поганый, я все равно тебя на краю света достану! Если только мой оруженосец, если Жан не поднимется...» «Выходи, сволочь, и дерись со мной, как мужчина с мужчиной!» «Милорд!» Лин Виск заставил меня вовремя обернуться. С ближайшего склона на мою бедную спину летел огромный обломок скалы. Каким-то чудом он взрыл землю в нескольких сантиметрах от меня. Готов поклясться, что я видел гибкую женскую фигуру, скользнувшую меж камней к вершине горы. Погоня была бы сущим безумием, а просвистевшая мимо смерть вернула моему рассудку трезвый взгляд на вещи. Я прижался лбом к рукояти меча без имени, чувствуя, как лечебное тепло успокаивает нервы, гасит злость и обволакивает умиротворением. Но окончательно привел меня в чувство тихий стон второго рыцаря. Он приподнялся на локте, с огромным трудом стащил с головы шлем и укоризненно поинтересовался. «Вы всегда нападаете без предупреждения?» «Нет. Иногда я долго уговариваю противника осознать реальное положение вещей, взвесить обстановку, а подумав, вообще разойтись по домам. Почему-то пока никто не горел желанием воспользоваться моим миролюбием». «Значит, для нас с кузеном вы сделали исключение», продолжал жаловаться поверженный. У него было приятное узкое лицо без усов и бороды, почти малахитовые глаза с вертикальными зрачками, белые волосы до плеч и маленькие рожки на лбу. Довольно симпатичный малый, вынужден признать. Я подал ему руку, помогая подняться. «Приношу свои извинения. На нас напали, мой оруженосец тяжело ранен, сами понимаете, какое настроение. Поневоле на ком-нибудь сорвешься». «Это могучая дама, ваш оруженосец?» «Маскировка», — пояснил я. Мой собеседник, понимающе закивал и, подняв с моей помощью своего родственника, трижды протрубил в черный рог. Если бы из-за поворота показались враги, я бы ничуть не удивился. Просто первым делом снес бы башку этому альбиносу. «Мои люди с телегой будут здесь буквально через 10 минут. Вы сразили нас в честном бою, но сохранили нам жизнь. Мы оба ваши должники. Располагайте нами, лордский минок». Мы ночевали в древнем родовом замке барона Бесса. Тот рогатый блондин оказался законным наследником и единственным продолжателем фамилии. Но сначала о главном. Бульдозер не умер. И, судя по уходу, обеспеченному заботливыми хозяевами, так-таки не умрет. Лия не отходит от него ни на минуту, мне едва удалось уговорить ее поесть, кстати, тоже без отрыва от больного. За поворотом горы кончились так неожиданно, что показались театральной декорацией. Не более чем в миле посреди цветущей долины утопало в садах поместье барона. Судя по отсутствию насыпи, крепостного рва и весьма безобидным стенам, замок отродясь не подвергался осаде. Все обитатели оказались приличными людьми, правда, у них были отдельные недостатки в виде рогов, вертикальных зрачков и белых волос, но ведь это, по сути, такие мелочи. Они, конечно, нечисть и не скрывают этого, но нечисть, нечисть и рознь. Есть законченные негодяи, есть порядочные люди. Не таких, как мы? Пусть. Я родился и вырос в Астрахани, городе смешанной крови, и в плане единства людей всех вероисповеданий и наций у меня нет комплексов. Так что мы прекрасно поладили с молодым Бессом. Кто же не знает 13-го ландграфа? Имя человека, сразившего самого Ризенкамфа, прогремело до самых отдаленных уголков нашего заброшенного мира. Всем известна ваша внешность, это знаменитая рубаха и необычные штаны. А меч без имени? Он один, такое оружие ни с чем не спутаешь. Мой отец участвовал в Ристальской битве, хотя и не на вашей стороне. Он был одним из немногих, кому удалось спастись. Так что о вас и ваших друзьях мы наслышаны из первых уст. Да, было дело. Такая битва запоминается на века. Эпохальное событие, так сказать. Хотя, знаете ли, барды и менестрели здорово ее приукрасили. Все было гораздо проще, жестче и грубее, но таковы законы романтической поэзии. А, кстати, где сражался ваш батюшка? Мы с ним случайно не встречались? К счастью, нет. Подобная встреча в данных условиях могла бы оказаться для него роковой. Он видел вас лишь издалека, когда вы с оруженосцем вдвоем на одном коне спиной к спине рубились с троллями. Мой отец бился на левом фланге во главе отряда черных стражей. Здорово! Вот говорю с вами, а перед глазами эта битва. Кажется даже, что я тоже мог видеть вашего папу. Начинаешь о чем-то вспоминать, сразу находятся очевидцы, друзья, родственники, знакомые, как в Астрахани. Все всех немного знают. Вы правы. Впрочем, родитель всегда отличался редкой проницательностью, мудро решив не вставать поперек дороги свирепому ландграфу. Поэтому и уцелел. Предательство в меру, в потребное время, во благо всем. Вот древний девиз нашего рода. Не совсем уловил. Вы гордитесь, что ваш папа кого-то там предал? Это вопрос этики, лорд Скиминог. Молодой хозяин долил мне розового вина и вновь развалился в кресле. Когда в небе показался первый дракон, мой отец благополучно послал Ризенкамфа подальше, развернул коня и в сопровождении четырех стражей покинул поле боя до того, как на армию тирана Локхайма обрушилась огневая мощь боевых драконов. Возможно, это покажется вам не лучшим проявлением вассальной верности, но ведь как взглянуть? Я же не строю из себя праведника, у меня дурные гены и порочная наследственность. Будьте уверены, я предам вас при первой возможности. Да, как интеллигентный человек, я, пожалуй, вас дослушаю, прежде чем взяться за меч без имени. Слухи о широте ваших взглядов достигли и наших мест. С другим ландграфом я бы не рискнул бравировать такой откровенностью. Знаю, все пользуются моей добротой, задумчиво отметил я, прихлебывая из кубка. Поверьте, вы в полной безопасности до определенного срока. Но ведь я вас честно предупредил. Не каждый негодяй на это способен, поклонился барон Бесс. А он мне нравился. В иное время, конечно, убил бы на месте, но сегодня моя врожденная демократичность и миролюбие перехлестнули наносные кровавые инстинкты. В конце концов, долго здесь торчать мы не собираемся, хотя... Нет, Жан еще не транспортабелен. И вроде бы повода у хозяина пока нет. Предать нас некому, не за что и незачем. «Ну, повод-то появится. Вот тогда и поглядим, какой кельдим». Вошедший слуга что-то быстро доложил на ухо барону. Молодой бес побледнел, покраснел, засмущался и кивнул.